Глава 36. Макс. Я не мог на нее смотреть. Сердце еще колотилось, ладони покрывал пот, и стоило моргнуть, перед глазами непрошено вставали те образы. Мы оба молчали, пока не вернулись к ней в комнату. «Что? Что это было?» — выговорила она. «Элизат нас поимел. Твое место здесь». Я заморгал, силясь выбросить эти слова из головы, но лишь заманил в темноту под веками новые кошмары. «Такое там место», — сказал я, — «захватывает худшие твои страхи и тебя же ими терзает. Оно, люди говорят, живое». «Живое? Нет же, я ни на секунду в это не верю. Это просто причудливое магическое зеркало, отражающее твои кошмары». Я прокашлялся. «Отымело оно нас только и всего». Тисана сжалась, словно ее память тоже раздирали видения. Могу только гадать, что ей привиделось. Столько темноты было у нее в прошлом. Элизату хватило материала для работы. Нельзя было ее туда приводить. «Почему оно нас не отпускало?» — спросила она. «Куда уж мне разбирать мотивы древней разумной темницы?» «Такое и раньше бывало. Оно такое проделывало?» «Я о таком не слыхал. А с другой стороны, Элизат повсеместно считался таинственным и ужасным, и никто его по-настоящему не понимал». Я пригладил волосы. «Может быть, это от нашей магии? Может, из-за нее он отозвался нам не так, как другим?» «Древняя магия, загадочная и злая, как Элизат». «Может быть», — шепнула Тисана, но я видел, что ответ ее не удовлетворил. «Однажды ты ушел». Я подавил дрожь и направился к окну, больше чтобы спрятаться от пристального взгляда Тисаны, как всегда видевшего во мне слишком много. «Нам надо обдумать вещи поважнее палаческих наклонностей Элизата», — сказал я. Вечером мы с Тисаной прибегли к обычному способу отвлечься, занялись упражнениями. Нам было утешительно привычно с головой уходить в работу, не оставлявшую места неприятной действительности. Тисана с моего отъезда заметно продвинулась, особенно в боевом искусстве. Ильсахай казался теперь продолжением ее руки и ее магии, как мой меч был продолжением меня самого. Я все еще не привык улавливать отблески своих приемов в ее движениях. В них виделось напоминание, почему мы здесь очутились и какой ужас связал нас прочнее дружбы и любви. Мы занимались, пока тела не перестали нас слушаться, потом сполоснулись, рухнули в постель и молчали, притворяясь спящими. Тушить свет не стали, и ни ей, ни мне не пришлось объяснять, почему. «Твое место здесь». Уже за полночь Тисана обвела меня руками и тихо шепнула в ухо. «Когда тебя судили за Сарлазай, если бы признали виновным, сослали бы туда?» Я ждал этого вопроса и страшился его. «Если бы осудили, да. Военные преступления. Вот в чем меня обвинили. А как еще назвать то, что случилось с Сарлазаем?» Слова шли на удивление трудно. «Самое подходящее место для того, кто за это в ответе». «Макс, но ведь не ты», — прошептала она. Иногда я сомневался, имеет ли это значение. Я даже не присутствовал на суде, не в себе был, но я слышал, что там присутствовали выжившие. Они пришли свидетельствовать против орденов, желая правосудия, хотя чуть не вчера хоронили то, что там осталось для похорон. Я прочистил горло. Меня отпустили только потому, что Нура вступилась. Иногда я задумывался, что чувствовали те люди, глядя, как меня оправдывают, даже не призвав на суд. Разве это правосудие? Если бы ты отправился туда только потому, что чувствовал за собой вину, это тоже было бы не правосудие. Может быть, но что-то больше на него похожее. Твое место здесь. В шепоте Элизата мне чудилась правда. «Макс!» Тисана повернула меня к себе. Ее разноцветные глаза яростно блестели. «Твое место совсем не там, и никогда не будет, чтобы он тебе не внушал, понял?» Так же она говорила, когда объявляла, что освободит триллианских рабов. Таким же голосом обещала спасти Сэрла, хотя весь мир твердил ей, что спасти его невозможно. Необоримая стихийная сила. Я поцеловал ее в лоб и притянул к себе, обнял. «Знаю», — прошептал я. Ей всегда было так легко верить. Но когда я снова заглянул ей в лицо, моему взгляду ответила темнота Элизата, и шепот Элизата всю ночь ласкал мои сны.